703. Матерь Агни-йоги. Да, в свете приходится утверждать себя каждодневно, упорно и стойко, ибо тьма велика, и хаос вторгается отовсюду. Борьба с хаосом и противостояние ему – задача очень трудная. Планетное разновесие, вызванное действиями людскими, открыло двери хаоса. Разложение сознания захватывает широкие круги. Наркомания и пьянство, и многие другие слабости человеческие усиливаются вторжением хаоса. Вызвать его легче, чем им управлять и его обуздать. Конец Кали-юги характерен именно тем, что хаос вторгается в жизнь и разрушает его света, гармоническое построение.